Аудитория в Сорбонне. За большим столом Альенди и Арто. Первый представляет второго. Зал набит битком. Странной декорацией выглядит черная классная доска. Публика всех возрастов. Поклонники чтения Альенди о новых идеях. Свет не сфокусирован, и оттого взгляд Арто съеживается в темноте его глубоко посаженных глаз. Тем отчетливее проступает напряженность его жестикуляции. Он выглядит мучеником. Довольно длинные волосы то и дело падают на лоб. Актерской живости стремительность движений. Лицо худое, словно изглоданное лихорадкой. Людей он как будто не видит. Глаза провидца, длинные пальцы. В сравнении с ним Альенди выглядит приземленным, тяжелым, мрачным. Массивный, заскорузлый, он сидит за столом. Арто выходит на кафедру и начинает говорить о театре и чуме. Он попросил меня сесть в первом ряду. Мне кажется, что он прежде всего требует обостренного восприятия жизни, самой высокой формы существования и чувствования. Попытается ли он напомнить нам, что появление во время чумы столь многих и прекрасных произведений искусства, в том числе и театрального, объясняется тем, что подстегиваемый страхом смерти человек ищет бессмертие или бегство, или стремится превзойти самого себя. И тут он неуловимым движением отпускает нить, за которую мы все держались, и начинает представлять умирающего от чумы. Почти никто не заметил, когда он начал эту игру. Иллюстрируя свои слова, он изображал агонию. Французская «чума» звучит более зловеще, чем английская «чума». Но дело и не в словах. Слова не выразят того, что творил Арто на кафедре Сорбонны. Он забыл о своей лекции, о театре, о докторе Альенди, его жене, его учениках, студентах, профессорах, обо всем. Лицо его кривилось от боли, появилась испарина, волосы взмокли, зрачки расширились, по мускулам пробегала судорога, пальцы не гнулись. Каждый мог ощутить его горящую пересохшую глотку, его муки, его горячку, огонь, сжигавший его внутренности. Он был в агонии, он вопил, он был безумен, он разыгрывал свою собственную смерть, смерть на кресте. Сначала публика вздыхала и кашляла, потом стала хохотать. Хохотали все, свистели. Потом один за другим начали уходить шумно, переговариваясь, возмущаясь, и, выходя, хлопали дверями. Не двинулись с мест только Альенди, мадам Альенди, чита Лалу, Маргарита. Арто продолжал под протестующие выкрики и насмешки. Потом, когда зал опустел и осталась лишь маленькая кучка друзей, он сошел с кафедры, подошел ко мне и поцеловал руку, и попросил меня посидеть с ним в кафе. У дверей Сорбонны наша компания распрощалась с ними, все разъехались, у каждого нашлось какое-то важное дело. А мы с Арто двинулись в совершенно замечательном тумане. Мы шли и шли по темным улицам, он был изранен, оскорблен и растерян, выпалил с раздражением. Они всегда хотят слушать приятное. Им подавая обычную лекцию на тему «Театр и чума», а я хотел заставить их заразиться чумой так, чтобы они проснулись от испуга. Я хотел разбудить их. Они же не понимают, что уже мертвы. Их смерть абсолютна, как бывает абсолютны глухота и слепота. Эту смертельную агонию я и изображал. Мою, конечно, но и всякого, кто считает себя еще живым. Туман окутывал его лицо, он скидывал голову, убирая волосы со лба. По-прежнему он выглядел одержимым навязчивой идеей, но теперь он заговорил спокойнее. Мы сидели в куполь. Он уже забыл о лекции. «Мне никогда не попадались люди, чувствующие так же, как я. Я принимаю опиум уже больше 15 лет. Был совсем юным, когда мне впервые дали попробовать, чтобы заглушить страшные головные боли. Иногда я чувствую, что я не пишу, а описываю трудности писательства, трудности родов. Он читает стихи. Мы говорим о форме, театре, о его работе. «У тебя глаза то зеленые, то фиолетовые», — вдруг произносит он. Голос его звучит тихо и ласково. Мы опять выходим на улицу под дождь. Для него чума ничуть не хуже, чем посредственность, торгашеский дух, продажность, убивающая нас. Ему надо заставить людей понять, что они умирают, а для этого погрузить их в стихию поэзии. То, что они так всполошились, показало, что вы их разбередили, говорю я. Но какое потрясение видеть поэта, стоящего перед разъяренной публикой. Как же эта толпа бывает омерзительно груба. Самый больной из сюрреалистов называется рассказ «Анаис Нин», герой которого списан с Антонена Арто. Это почти неизвестное в России имя принадлежит выдающемуся деятелю французской культуры первой половины XX века, поэту, драматургу, художнику, актеру и теоретику театра. Яркой, неуравновешенной, страдавшей галлюцинациями, почти 10 лет он провел в психиатрической больнице, выйдя оттуда лишь за 2 года до смерти. Антонен Арто, 1896-1948, был в числе основоположников сюрреализма. Его перу принадлежит, в частности, текст Декларации сюрреалистов от 27 января 1925 года. Вскоре после этого Арто расходится с сюрреалистическим движением. В конце 1925 года он подписывает другую декларацию, в которой утверждается, что главенствующим является для сюрреалистов некое состояние яростной страсти. Вот эта-то яростная страсть, которой надо подчинить все, и вызвал недовольство главы сюрреалистов Андре Бретона. Арто впадает в немилость. Театральная деятельность его также не принимается сюрреалистами. Для них главным был кинематограф. Бретон резко осуждает спектакли театра Альфреда Жари, одним из руководителей которого был Арто. Идеи Арто о создаваемом им театре жестокости, а именно таким и являлся театр Альфреда Жари, пересказанный Анаис в своем дневнике, читатель может сопоставить с оценкой Арто последнего спектакля театра Альфреда Жари по пьезе Роже Витрака «Виктор». Эта драма, то лирическая, то ироническая, то грубо откровенная, была направлена против буржуазной семьи и складывалась из адюльтера, кровосмесительства, непристойностей, злости, сюрреалистической поэзии, патриотизма, безумия, стыда и смерти. После неудачного окончания театральной деятельности Арто отказывается и от карьеры киноактера, которая началась весьма впечатляющими ролями в фильмах Абеля Ганса, «Наполеон» и «В страстях Жанны д'Арк» Дрейера. Арто катится вниз, все усерднее прибегает к наркотикам, учащаются приступы, и в 1937 году Антонен Арто оказывается в клинике для душевнобольных. Вот с таким человеком знакомятся Анаис и Хьюго Гиллер в марте 1933 года. Он производит на них сильное впечатление, особенно на жену. Анаис потянула к думающей нервной душе, к синим, наполненным болью, визионерским глазам мистика. Она дает Арто прочитать свою повесть, между ними возникает оживленная переписка, с некоторыми ее образцами знакомится читатель нашего издания. Напрасно доктор Альенди, ревнующий свою пациентку, предостерегает ее против Арто, наркомана, гомосексуалиста, психически больного человека. Анаис уверена, Арто не сумасшедший, он гений. Инцидент, описанный в мартовской главке нашего издания, произошел на самом деле 6 апреля 1933 года на лекции Арто в Сорбонне. Через 7 лет Анаис претворит дневниковые записи в рассказ, напечатанный в журнале «Экспериментал Ревью» в сентябрь 1941 года. Арто выведен в рассказе под именем Пьера. «Я начинаю создавать театр жестокости. Никакой реальности нынешнего театра. Я против нее. Сцена у меня не будет отделена от публики. Все действие идет среди зрителей, так что им будет казаться, что все происходит с ними самими. Круглая, как цирковая арена, сцена, и вокруг зрители, совсем рядом с актерами. И никакой сценической речи, жесты, крики, музыка, как в древних ритуалах, чтобы народ был охвачен восторгом и ужасом. Мне надо представить такое насилие и такую жестокость, чтобы у людей кровь закипала в жилах, чтобы они вопили и плакали вместе со мной, вместе со всеми нами, актерами. Вот так Пьер намеревался шарахнуть по обыденщине своим театром жестокости. И мне захотелось пойти за ним. С разгоревшимися глазами я объявила ему, что буду с ним во всех его поисках и находках. Но последовать за ним никто больше не захотел. Он стоял перед ними, выкрикивал свои идеи, а они смеялись. Смеялись потому, что каждая крупица того видения, которое он разворачивал перед ними, разрасталась непомерно, набухала его кровью, его потом, его слезами, его тягой к абсолюту. Но в абсолют никто из них не верил, никому из них не хватило отваги взорваться в судорогах немыслимого экстаза. Никто не пошел за ним, они смеялись. Из той кристально-прозрачной клетки, куда поместила меня его мечта, из его слов я узнавала, как напряжена его маленькая фигурка, рвущаяся к победе над этим миром. Я перестала слышать смех. Мы оба казались внутри его театральных грез. Образы, рожденные его видением, окружили и понесли меня. Мы пошли прочь от этого сборища, изранившего его своим смехом. Мы шли и шли, пока не оказались у самых стен города. Какой-то пьянчуга спал в канаве. Быстрыми нервными движениями бродячий пес раскапывал землю и уже выкопал целую яму. Пьер смотрел на собаку, его колотила нервная дрожь. Я видела, что он весь взмок, словно сам копал эту яму. А поджарый пес все рыл и рыл, и яма делалась все глубже. И тут Пьер завопил: «Останови его! Он же роет туннель, и меня туда затянет, и я задохнусь! Я уже задыхаюсь!» Я прикрикнула на пса, он, поджав хвост, отскочил в сторону и исчез. Но яма осталась, и Пьер смотрел на нее так, будто вот-вот рухнет туда. «Люди говорят, что я сумасшедший», — вдруг сказал он. «Нет-нет, ты не сумасшедший. Я вижу все, что ты видишь. Я чувствую все, что ты чувствуешь. Ты не сумасшедший, Пьер». Меня огорчает, что Альенди, человеку, который помог мне жить, я помочь не в состоянии. Очень не хотелось бы оставлять его в узком, ограниченном мирке, куда приятнее было бы научить его радости. Однажды он уже описал мне свое ощущение отделенности от жизни тяжелым занавесом. В прошлый вечер так было жаль видеть, как вянет его очарование. Впечатление такое, будто за время между концертом Хоакина и сегодняшним днем он еще больше удалился от жизни. Может быть, прошлым вечером в Сорбонне он уяснил себе, что кончается, что он так и будет выпускать в жизнь из своего маленького заставленного книгами кабинета какого-нибудь пришибленного невротика, надеясь, что тот хоть немного научился теперь жить и любить в этом мире, что он так и останется сидеть позади кушетки и делать свои заметки, пока все, чего он так страстно желал, будет проплывать мимо: приключения, авантюры, эротика, путешествия, страсти, словом, настоящая жизнь. Да, прошлым вечером в Сорбонне дрогнула, затрепетала, померкла и исчезло его волшебство. Письмо от отца. «Анаис, дочь моя, моя дорогая дочь!» Я усмехнулась этим театральным словам в духе Данунцио. «Ничего не скажешь, отец мой человек театра. Он и Данунцио охотятся в одних и тех же угодьях, певицы, драматические актрисы. Хотя Данунцио старше и циничнее моего отца, он, как рассказывает отец, никогда не исполняет своих пылких клятв, в отличие от моего родителя. И все же он умеет так восхитительно обращаться с женщинами, его разговоры так занимательны и интересны, что чаще всего слова и поэтические строки с успехом заменяют действия и оказываются вполне достаточными. Я до сих пор не забыла, как в Аркашоне, в далеком моем детстве, он наклонился в мою сторону и произнес нараспев: «Сколько страсти в ее глазах! Берегитесь!» Но я отвлеклась от Альенди. Я позволила ему руководить моей жизнью, судить ее, приводить в равновесие. Да чего ж прелестно было время моей зависимости от него. Он был богом, совестью, отпущением грехов, исповедником, мудрецом. Он освободил меня от чувства вины и от страха. Но, превратившись в обычного человека, он пользовался своей властью, чтобы лишить меня моей жизни художника и снова втиснуть в душное и тесное буржуазное существование. Теперь он предостерегает меня против Арто, говорит мне, что Арто — наркоман и гомосексуалист. Нет у меня вожатого. Отец, ну, я отношусь к нему как к своему ровеснику, а все другие для меня — дети. Меня печалит, что я снова стал независимой женщиной. Такой глубокой радостью была зависимость от Альенди, от его проницательности, от его руководительства. Сегодня приезжал совсем юный Бернар Стиль, издатель «Арто». Он же издает доктора Ранка. Он привез мне экземпляр ранковского «Дон Жуана» и его двойника. В тот вечер, когда я встретил Стиля в доме Альенди, он был ироничен, нагловат и мне не понравился. Сегодня же в саду он выглядел мягким, живым, открытым, внимательно слушающим собеседником. С издевкой говорил о Лоуренсе и с иронией об Арто. Дул теплый ветер, в зарослях плюща шелестел ручеек, в воздухе пахло дикой земляникой, мы сидели на солнцепеке, бутылка шерри посверкивала, как драгоценный камень. Бернар Стиль наигрывал на гитаре. Он человек явно не глупый, но парадоксальный, в нем полно контрастов и противоречий. Он музыкант, старающийся показаться интеллигентом. Как интеллигенту ему не хватает логики, он изыскан и несчастлив. Но обмануть меня он не обманул. Его совершенно не интересуют ни издательские дела, ни литература вообще, он просто хочет хорошо жить. Мы с Маргаритой откровенны и ничего друг от друга не скрываем. Разумеется, такая же открытость в наших разговорах об Альенди. Сегодня она меня повеселила. Она хотела освободиться от Альенди так, чтобы его не обидеть, но не знала, как это устроить. И тут, возможно, чтобы вызвать в ней ревность, Альенди признался, что у него есть законная любовница, и не дай бог, чтобы она узнала о Маргарите. Понимаешь, никогда в наших очень откровенных разговорах с Альенди не возникал вопрос о любовнице. Он говорил, что ведет монашескую жизнь, после напугавшего его случая с одной дамой-невротичкой. Я чувствовала, что он свободен, знала, что его отношение к жене чисто братское. И вдруг такая новость. Я как раз натягивала чулки, когда он сделал такое признание. Чуть было не пошутила по этому поводу, но удержалась, а позже психоаналитическим путем дошла до того, что тут-то и находится выход из моего положения. Когда я начинала продумывать стратегию безболезненного для Альенди освобождения от ежечетверговых встреч с ним, это были отвлеченные размышления. Но теперь я живо представила себе, какие чувства испытывала бы, если бы в самом деле любила Альенди и узнала, что он делит свою любовь между мною и другой женщиной. Так что, объясняясь с ним, я выглядела очень взволнованной и говорила совершенно искренне. Альенди был кроток. «Я все понимаю. Ты сторонница абсолютизма». Я даже была тронута его кротостью. Он сказал, что предчувствовал это. Он знал, что я не из тех женщин, которые играют в любовь, но потерял голову, его проницательность исчезла. Я не должна его винить. Он хотел бы остаться моим другом на всю жизнь, отказавшись от всего прочего. Хотя я осознавала, что обманываю Альенди самым бессовестным образом, я уже поверила себе. Меня настолько растрогала моя история и то, как сочувственно Альенди к ней отнесся, что все труднее и труднее мне было помнить, что нет у него никакой любовницы. А он попросил о прощальной встрече в следующий четверг. Пообещал мне грандиозную сцену, целую драму. Раз уж я люблю драмы, я ее увижу, он будет неистовым. Проявились его юмор и чувство игры. Он радовался, чуть ли не сиял. В глазах его мелькнула свирепость, и он сказал: «Ну, я тебе задам. Не хуже твоего отца отделаю. Ты это заслужила. Ты играла моими чувствами». Тема наказания часто встречалась в наших с ним разговорах, но теперь, когда в его глазах пылало пламя, я была потрясена. Мое любопытство разыгралось. Четверг обещал быть интересным. Они встретились у метро «Кадет». Маргарита опоздала. И Альенди уже приготовился к тому, что она не придет. Я сказала, что не прочь чего-нибудь выпить, но Альенди отверг это. Он никогда не выпивает днем и не хочет изменять своим привычкам. На этот раз комната, куда он меня привел, была вся в голубом, стиль мадам де Помпадур. Альков оформлен небесно-голубым бархатом. Альенди даже не поцеловал меня. Он сел на край кровати и сказал: «Сейчас ты будешь наказана за то, что превратила меня в раба, а теперь бросаешь». И он извлек из своего кармана плетку. Вот уж на плетку я никак не рассчитывала. Отец мой обходился со мной невооруженными руками. Я не знала, как реагировать на это. Мне понравилась ярость Альенди, его горящие гневом глаза, его воля. Но при виде плетки мне стало смешно. Он скомандовал, чтобы я разделась. Раздевалась я не спеша, изо всех сил стараясь не рассмеяться. Ох, Анаис, это был такой скверный театр! Гран-Гиньоль, бульварный роман. Что делать, если ты вдруг оказываешься действующим лицом бульварной книжонки? Какой-нибудь скандальной жизни Захер Мазоха. Захер Мазох фон Леопольд, 1836-1895, австрийский писатель, в одном из своих романов «Венера в мехах» описал извращение полового чувства, получившее название мазохизма. Когда Альенди попытался нанести мне несколько ударов, я все-таки не удержался от смеха. Ничего возбуждающего здесь не было. Только моя гордость могла пострадать. Я смеялась нелепости, нереальности происходящего. Когда меня бил отец, это было по-настоящему. Мать обычно рыдала в соседней комнате. Я отказывалась плакать. Альенди сказал, что изорвет меня в клочья, что я буду ползать на коленях, молить о пощаде и делать все, что он прикажет. Но плеткой он коснулся меня лишь несколько раз. А потом я оказалась там, куда он не мог дотянуться. Он подумал, что я с ним играю. И тогда он произнес фразу, уж точно из грошовой книжки: «Можешь кричать во все горло, никто не обращает внимания на крики в этом доме». После такой классики я расхохоталась вовсю, а он решил, что таким образом я его дразню и подзуживаю. Незадолго до этой нашей встречи Альенди жаловался мне на монотонность своей работы. Ему надоело наблюдать человеческие существа, похожие одно на другое, с одинаковой реакцией, с одинаковым поведением. Я вспомнила об этом, когда удары плеткой разогрели мое тело за неимением лучшего. Альенди выглядел довольным и твердил, что чувствует себя прекрасно, что все получилось чудесно, что он знал, что мне это нравится, что это разбудило в нем дикаря, дикарь на посмешище. Мудрец, будящий в себе дикаря при помощи плетки. Но я вела себя так хорошо, что в такси он почувствовал извращение страсти, выражаясь в общем и целом, и весь расцвел. Сказал, что никому и в голову не могла прийти такая сцена, никому, даже моему отцу. Эта мысль привела его в восторг. Бедняжке Альенди было невдомек, что если я и желала чего-то подобного, так это было желание подвергнуться истязанию плоти настоящей страстью, стать рабой только подлинного дикаря. А Альенди произнес с довольным видом: «От этого у тебя голова должна пойти кругом». Насмеявшись, мы стали серьезными. «Вопрос в том, — сказала я Маргарите, — умирают ли сегодня мужчины от того, что вторгаются в источники жизни, или же они вторгаются туда от того, что чувствуют себя мертвыми и хотят оживить себя, пусть даже искусственно?»